Мне нужно было увидеть своими глазами, что происходит, чтобы оценить возможности и понять, что предпринять. Забравшись на низенький холм, я остановился. Это место было не лучшим наблюдательным пунктом, но вид отсюда открывался лучше, чем из низины. Наконец-то я их увидел. В полумраке ночи, едва разгоняемом ущербной луной, высились черные силуэты гигантских тварей. Они шли, сбившись в кучу. Не поодиночке, но и неорганизованной группой, словно идти сюда совсем не хотели. Я насчитал 18 кенгуров. Каждый из них был очень серьезным противником. Каждый мог произвести такие беспорядки на улицах города, что задрипанному Кинг-Конгу и не снилось. Твари брели, понурившись, не спеша, но даже их медленный шаг оказался слишком быстрым для их конвоиров. Следом двигались загонщики на снегоходах и вездеходах, чьи отсветы фар я и видел издалека. Кенгуры не обращали на них никакого внимания, словно их и не было вовсе. Странное это было зрелище. И непонятное. Как эти ребята вообще собирались натравить всю эту толпу монстров на город? Как они собирались управлять такими созданиями? Я прекрасно помнил, какие усилия потребовались от меня, чтобы сдержать одного такого монстра. Да, сейчас я был сильнее и справился бы с парой, а то и тройкой таких, но все же. Менталисты наверняка были слабее меня. Разве что они были заточены на этих тварей, но я о таком не слышал. Толпа кунгуров приблизилась к границе города и застопорилась. Словно эти машины для разрушения не хотели идти дальше. Я видел, как нарастает какое-то недовольство в их рядах. Идущие до сего момента безропотно, твари принялись перерыкиваться, дергаться и то и дело совершать выпады в сторону своих загонщиков. От края одного из терминалов, что был ближе к нам, отделилась низкая гусеничная платформа с установленной на ней не то пушкой, не то башенкой с локатором. Я не сразу понял, что это вообще такое. Но следом за ней выехала еще одна и направилась огибать толпу монстров по дуге. Следом еще и еще. Я насчитал 4 платформы. Они выстроились по окружности, а с противоположной стороны к ним присоединились еще. Я вдруг понял, что они задумали. Это все походило на какое-то акустическое или же излучающее приспособление. И, похоже, с помощью этого они собирались влиять на монстров. Наверняка к этой хрени приложил свои шаловливые ручки изобретатель господин фон Кляйнен. По-видимому, в ходе своих чудовищных экспериментов он нашел то, что способно влиять на мозги этих тварей. И вот сейчас мы готовились пожинать эти плоды. Не нужны были менталисты. Все одаренные должны были заниматься людьми, а монстрами займутся машины. Я заметил, как что-то изменилось. Словно по воздуху разнесся протяжный вздох. Платформы разом вздрогнули и заискрились, будто через них начали прогонять какое-то чудовищное напряжение. Кенгуры вдруг выпрямились, зарычали, заревели, да так, что у меня даже на таком расстоянии уши заложило. Задние ряды, те, что были ближе к платформам, развернулись и попытались кинуться на них, но будто натыкались на невидимую стену. Только сильнее ревели и отскакивали, толкали своих собратьев, заставляя их отступать. С каждой минутой волнение становилось все заметней. Твари начинали беситься, подпрыгивали вверх и кидались в разные стороны. Но грамотно расположенные платформы не давали им шансов вырваться из этого круга, толкали их вперед. Я все еще не мог понять, какой принцип управления. Как они собирались контролировать эту атаку? Кто будет направлять тварей? Несколько секунд кенгуры бесились на месте, а потом первый из них рванул в сторону города. За ним еще и еще, и тут я понял. Никакого управления не будет. эта волна ярости и невероятной мощи просто обрушится на город.